Черные дни императрицы. Между тем, у императрицы не кончались черные дни 1774-77 годы. Самозванец Пугачев — это первый. Подумать только, вообразил себя Петром Третьим, ее супругом. Скольких верных слуг погубил. Уж не наказание ли это за ее грехи? И почти в то же время новая самозванка — Тараканова. Это поопаснее. Красотка, интриганка, образованная, она выдавала себя за дочь Елизаветы Петровны, и ей потворствовали польские и прочие иностранные магнаты. Козни, козни вокруг плетут против самоотверженной государыни. А третья беда — отношение ее с родным сыном Павлом. Они становятся все хуже, ни он, ни она не испытывают ни малейшей любви друг к другу. Уже распускают слухи о заговоре ее против Павла. Позднее в истории Пугачева Пушкин писал: «Сим призраком», то есть заговором, «беспрестанно смущали государыню и тем отравляли сношение между матерью и сыном, которого раздражали и ожесточали ежедневные мелочные досады и подлая дерзость временщиков». Бибиков не раз бывал посредником между императрицей и великим князем. Вот один из тысячи примеров. Великий князь, разговаривая однажды о военных движениях, подозвал полковника Бибикова, брата Александра Ильича, и спросил, во сколько времени полк его, в случае тревоги, может поспеть в Гатчину. На другой день Александр Ильич узнает, что о вопросе великого князя донесено, и что у брата его отымают полк. Александр Ильич, расспросив брата, бросился к императрице и объяснил ей, что слова великого князя были не что иное, как военное суждение, а не заговор. Государыня успокоилась, но сказала: «Скажи брату своему, что в случае тревоги полк его должен идти в Петербург, а не в Гатчину». Императрица выместила свою злость на Бибиковых. Когда был убит Александр Ильич, два его сына отправились на Волгу хоронить отца, а дочь Аграфену, свою фрейлину, императрица не отпустила. В зимнем дежурили 12 фрейлин, вполне довольно, но Аграфена так боялась нарушить правила, что, несмотря на наводнение, с утра села в лодку, велела вести ее ко дворцу и едва не погибла. А мало ли забот у государыни с масонами, чуть не весь город помешался на них. Рациональный ум Екатерины не верил этим штучкам, она даже написала сатирическую пьесу, высмеивая тайное общество. Словом, огорчений и забот у императрицы хватало. А радость одна единственная — донесение от Потемкина и Алексея Орлова с русско-турецкой войны. Да еще кое-что. Доставляли хлопоты и родственники Екатерины. То один, то другой. Граф Ангальд, ее двоюродный брат, влюбился в Аграфену Бибикову. Посылал своих агентов на розыски княжны Таракановой. К тому же, сказывают, секретарь графа Ангальта ведет дневник и записывает неподобающее. Можно представить некоторые страницы дневника, написанные, конечно, со слов графа Ангальта. Личико у нее ладное, да еще и выражение покорства и любезности. «Зер гут вундербар, как увижу ее, стою столбом, хотя дело вокруг, беды и беды. Мало что мне доверяют, однако я не дурак и давно понял. Затевается черное дело, и в нем замешаны императорские особы». Алексей Орлов — глава партии, которая возвела императрицу. Его брат Григорий красив, но, по слухам, неумен и простодушен. Алексей — лучший полководец в русско-турецких войнах. Екатерина его почитает. Намасленный он и зритель, и участник кулачных боев. В последнее время именно ему доверяет моя сестрица. Вся высшая знать, вся Европа неумолчно повторяет слухи о некой претендентке на русский трон. Якобы это дочь Елизаветы. Преданный царице Орлов дал слово исключить такое злодейство. Умом я не слаб, и наблюдая уже несколько лет, что делается вокруг, прихожу к выводу, что дело все в девице, которая, возможно, является дочерью прежней русской императрицы Елизаветы, а то еще сказали, что она скончалась. Однако она жива. Мало того, ее спрятали и даже увезли в дальние места. Только этого мало. Изобретатели интриг задумали нехорошее. Нашли, должно из незаконных детей, еще одну девочку и упрятали ее совсем в другое место, а куда – неведомо. В переписке, которую делал граф Ангальд, а я переводил, обнаружилось скрытное сие дело. Одна девица в довольстве, в роскоши, быть может, в Персии была тайна, а другая, быть может, в тихой обители. Как мне додуматься до истины? Господи, матка Боска, что творится вокруг? Не знаю, какова теперь та девица, но Аграфена Александровна Бибикова лучше всех. Жалко только, что полюбился ей мой граф Ангальд, человек пустой, хитрый, светский интриган. Однако, сдается мне, что именно ему поручено, кем только, наблюдать одну девочку, но которую. А тут дошла до государыни весть, что в Италии объявилась красотка, которая говорит по-польски, по-французски, по-немецки, вращается в свете. Екатерина Алексеевна почуяла опасность. Еще бы. Только что казнили Пугача, посадили в тюрьмы тысячи его людишек, а тут новая беда. Объявилась еще одна самозванка. Вызвала Екатерина верного своего фаворита Алексея Орлова. Храбрец и ума немалого. Вместе с флотом своим герой Чесмы пристал к берегам Ливорна. Что уж там было, не знаю. Говорят, он даже сделал ей официальное предложение руки и сердца. Она согласилась прийти на его корабль и... очнулась только на берегах Невы. Государыня имела с ней беседы, писала письма, называла ее мерзавкой, самозванкой, грозила казнить немедля, либо сгноить в крепости. Тут, по-видимому, вырвано немало страниц, а далее влюбленный писарь, по примеру хозяина, обращался к своей каханочке. «Моя радость, любезная Аграфена Александровна, поссорилась с графом. Она изгнала его из сердца своего и из дома, даже вещи велела выбросить». Я помогал, не дай бог, кто найдет наши бумаги. Графа Ангальта собираются выслать, славно. А я пока остаюсь. Бедная Аграфенушка, чем мягче женский нрав, чем выше ее красота, тем, к сожалению, меньше она разбирается в мужчинах. На беду свою ныне увлеклась она молодым Рибопьером. Иностранец, интриган. В России получил русское имя Иван Степанович. Манера у него изящная, держится ловко, модно, а как умеет молчать! Его так и прозвали «божество молчания». Приглашали его на интимные собрания в Эрмитаж. Государыня очаровалась молодым Дмитрием Мамоновым, и Рибопьер, похоже, стал посредником. О, эти альковные тайны! Безбородко называл его блестящим авантюристом, Левицкий писал его портрет. А сам он задумал жениться на Грушеньке Бибиковой. Это ему было весьма выгодно. «Ах, государыня! Ах, дамы-красавицы! Как вы слабы!» Аграфена Александровна потеряла голову из-за этого Рибопьера. А тот не только ее, саму государыню обманул. Обещал устроить интимное свидание с красавчиком Мамоновым, а сам женил его на своей сестре. И все так хитро рассчитал. Слышал я от придворных умников, зачем винить Екатерину в увлечениях, ведь она так утомляется всякий день, столько работает. Ей нужен отдых и не только карты. Одно слово — фаворит. Орловы, Потемкин, Мамонов, Ланской. И кто еще впереди? Божество молчания, Рибопьер, я думаю, знает все про судьбу двух несчастных девочек. Одну засадили в крепость, другая, быть может, в монастыре, этой русской тюрьме. Ах, нет уж на свете генерала Бибикова, он бы не допустил таких нравов у трона, да и дочь свою уберег бы от нового замужества. На меня она глядит, как на комнатную собачку. Удастся ли мне продолжить свои мемуары? Столько тайн в голове держится, даже страшно. Поляки мне были бы благодарны. Они большие мастера уколоть Россию. Они готовы подготовить и самозванца, и самозванку. Карл Радзивилл был внутри этого заговора. Вероятно, он в числе тех, кто придумал принцессу и даже стал женихом красотки. Одержал себя с принцессой так, как ведут с принцессами. Они так искусно запутали молоденькую девицу, что она все выкладывала на допросе у Голицына. О себе вот что она говорила. «Я помню только, что старая нянька уверяла меня в непростом происхождении. Она даже не знает, где я родилась, в Германии или в Черкесии. Какая мне от этого польза? Зачем мне это?» Принцесса могла свести с ума любого мужчину. Так была приветлива, весела. Ее похождение в Европе, ах, она была знакома и с Людовиком. Уж не влюбился ли в нее и сам Алексей Орлов-Чесменский? Боже, как, должно быть, злило Екатерину ее упорство. Мне передавали, что на допросах она твердила: «Знаете, что до последнего часа я буду отстаивать свои права на корону». Но Орлов — верный рыцарь императрицы. Я переписывал его письмо к Ангальту. Он доносил: «Угодно было вашему императорскому величеству доставить так называемую принцессу Елизабетту, которая находилась в Рагузах. Я употребил все возможные силы и старания. Счастливый случай позволил захватить злодейку. Доношу, яко верный раб вашего величества». В конце найденных разрозненных записок были и слова, которые писала сама Екатерина этой самозванке. «Вы навлекли на меня неприятности. Вы мерзавка, которая взбаламутила Европу. Ваши ухищрения, якобы знания 8 языков, многочисленные любовники. Вы уронили меня в глазах моих родственников». Уж не имел ли в виду граф Ангальт себя? «Коли вы готовы отказаться от своего прошлого, если впредь вы не станете упоминать имя Пугачева, Персии и прочих глупостей...» Ах, бедные секретари! И все-таки меня отправляют вместе с графом Ангальтом в Германию. Я не смогу узнать конец этой истории, но я увожу в своем сердце милое личико Аграфены Бибиковой. На этом заканчивались разрозненные страницы секретаря графа Ангальта.